душа у майка, сделал шторм, слышу кэш на телефоне. Да, ло, ло. Да ты знаешь сленг, но твой сленг из пустых слов. Чтобы понимать тебя, мне нужно понимать лохов, бро. Мы не носим фоу-фоу, no more. Этот флоу метит в топ, а мой нос не видит сноу, ха. На студике нет хоу, строго work hard. На полу наличка, на ней танцую крипов, брат. Брат, это как Спарта, 10 лет с азартом. Прикрыли борта, чтобы не катать вату. Поднял паруса, ворвался как флагман. Вывесь на баса, никакого фарта. Вокруг мутят семки, обналики проценты. На своем ходу мы пропускаем эти тренды. Сколько б я ни шел, остаюсь куплетом верный. Только близкий круг, никакого бенда. С провинциальных тазиков до столичных эсклаз. Из байкальских озеров и до московских абхазов. С холодных степей Павлодара и семи палаток. Сибирская харизма в обойме стиле на градус. С провинциальных тазиков до столичных эсклаз. Из байкальских озеров и до московских абхазов. С холодных степей Павлодара и семи палаток. Сибирская харизма в обойме стиле на градус. Это интернешнл, братан. Вещаем из Москвы, я кидаю всем салам. Тусы волосы, мы простые, мы уверены в своих. Нам не нужны запасные, подниму за нас стакан. Чтобы все было красиво, я готовлю вкусно и давно. Это же затон, почему я не смеюсь? Потому что, блядь, не смешно. Мы роняли эти толпы, мы играли в домино. Я не верю этим людям, я прошел это. Мы все искали выход, но нашли потайный ход. Превратили в бабки весь пролитый нами же пот. Покажи, чего ты стоишь, поц, а не только шмот. Покажи, чего ты стоишь, поц, мы закроем счет. Братики рычат, как баварские моторы. Деньги с хрустом шелестят, двигают в нашу контору. Фейкам хватит и леща, чтоб пойти нахуй всем хором. Я видел всех ваших цып, сука, охуенный хоррор. С провинциальных тазиков до столичных эсклазов. С байкальских озеров и до московских абхазов. С холодных степей Павлодара и семи палаток. Сибирская харизма в обойме стиле на градус. С провинциальных тазиков до столичных эсклазов. С байкальских озеров и до московских абхазов. С холодных степей Павлодара и семи палаток. Сибирская харизма в обойме стиле на градус.